Глава 27. Соня осторожно вылезла из машины, оглядываясь по сторонам. Девушка старалась сохранять на лице спокойствие, но внутри все содрогалось от ужаса того, что она видела вокруг. Территория, на которой остановилась стая, была заставлена изношенными палатками, которые окружали старую, полуразвалившуюся хижину. На костре готовилась неаппетитная еда, но, скорее всего, это была их единственная пища. Первое, что бросилось в глаза, это отношение самцов к самкам стаи. Все женщины, без исключения, одеты в лохмотья. Они были покрыты синяками и ссадинами, словно рабы местных мужчин, которые с явным неуважением относились к ним. Один из мужчин схватил одну из девушек и, прижав ее к себе, начал жадно мять ее плоть, терзая губы диким поцелуем. Бедняжка стояла, словно парализованная, не смея пошевельнуться. Лишь по щекам текли слезы унижения и боли. Остальные женщины старались обходить пару стороной, боясь даже поднять взгляд. Все это вызвало у Сони отвращение. Радовало лишь то, что детей в лагере было мало, но и на тех, что были, невозможно было смотреть без содрогания. Их вид так и кричал о том, что они голодали. Грязные, дрожащие от страха, они пытались закутать свои худенькие тельца в клочья ткани, что были надеты на них. Сердце девушки разрывалось от боли за этих невинных ангелочков, но пока она ничем не могла им помочь. «Добро пожаловать домой, Луна!» С гнусной улыбкой, полной триумфа и похоти, обведя рукой вокруг них, произнес Слайд. Соня лишь усилием воли заставила себя не дернуться от отвращения и добровольно пойти за ним. Сейчас ей необходимо быть крайне осторожной. Девушка знала, что Дрейк придет за ней, но перед этим она должна узнать все, что могло бы помочь ему победить в этой борьбе. Они подошли к дряблой хижине, и мужчина одним пинком ноги открыл дверь. Как ни странно, но там оказалось довольно чисто, словно специально приготовили это место для нее. «Адам, черт возьми, где ты шляешься, ублюдок?» – заорал мужчина. Соня увидела, как к ним из-за ширмы выбежал перепуганный паренек. В изношенных до дыр джинсах и грязной рубашке, на которой отчетливо виднелись следы засохшей крови, он выглядел настолько истощенным, что девушка закусила губу, лишь бы не заплакать от жалости. «Я здесь, Альфа», – тихо произнес он, не смея поднять голову и втягивая ее в плечи, как бы ожидая удара в любую минуту. На вид ему было лет 14 или 15, худой, как и все здесь, с синяками на шее и руках, что свидетельствовали о частых побоях. Девушка готова была поспорить, что те участки тела, которые скрывали эти лохмотья, тоже были израненными. «С сегодняшнего дня у тебя будет новое задание. Будешь присматривать за моей женщиной. Накорми ее и смотри, чтобы из дома не ногой. В противном случае ты знаешь, что тебя ждет», – перегрозил Слайд, схватив паренька за рубашку, заставляя посмотреть ему в глаза. У Сони все внутри сжалось от этой картины. Она уже поняла, что этот оборотень был сумасшедшим, но смотреть, как он рычит на ребенка, просто невыносимо. Сейчас, когда паренек поднял лицо, девушка смогла хорошо его рассмотреть. И то, что поразило ее, так это полное сходство со Слайдом. «Боже», — подумала она, — «неужели это его сын?» Мужчина со всего размаха ударил ребенка по лицу, отчего тот отлетел к стене, сжавшись в комок и дрожа от страха. «Мерзкий гаденыш! Твоя мать-шлюшка была не способна выносить и родить мне достойного сына. Я ждал свою замену, Альфу, но родился ты, слабак и полное ничтожество!» Каждое слово мужчины сочилось презрением и ненавистью. Он подошел к Адаму и со всей силы пнул его ногой. Парень сильнее сжался, но не проронил ни одного звука, зная, что это лишь сильнее разгневает отца, и он молча терпел все. Соня наблюдала за всем этим с диким ужасом в глазах. Она была готова броситься на защиту ребенка, и когда уже было сделала шаг, Слайд с горящими безумием глазами угрожающе посмотрел на нее, останавливая. «Не смей защищать это отродье! Это мой щенок, и я буду делать с ним все, что захочу!» – прорычал мужчина, плюясь слюной при каждом слове. Его матери повезло, что она сдохла при родах, иначе я бы убил бы ее собственными руками за такого слабака. Он мой позор, об него только ноги вытирать хорошо, единственное, для чего годится». Соня застыла на месте. Ей было невероятно жаль Адама. В эту минуту девушке безумно захотелось обнять ребенка и защитить, хотя сейчас защита нужна была не только ему. Поэтому она и не двинулась в его сторону, понимая, что своим порывом все только усложнит. «Я надеюсь, малышка, ты будешь хорошо себя вести, потому что за твои действия будет отвечать он. Располагайся, привыкай к своему новому дому». Слайд улыбнулся, как улыбаются дикие звери, зная, что загнали жертву в тупик. Увидев в девичьих глазах понимание, он довольно хмыкнул и вышел из хижины. «Брик, докладывай!» Последнее, что услышала Соня, прежде чем за ним закрылась дверь. Как только за мужчиной захлопнулась дверь, она бросилась к пареньку, корчившемуся на полу от боли. Опустившись на пол рядом с ним, девушка осторожно дотронулась до его плеча. От этого легкого прикосновения Адам дернулся, словно от удара. «Тише, малыш, тише!» — глотая слезы, прошептала Соня. Она сама не понимала, почему ее так тянуло к этому ребенку. В душе поднималась волна гнева и злости на Слайда, а сердце наполняло неведомая до сегодняшнего дня теплота и нежность. Девушка ласково гладила парня по волосам, тихо приговаривая нежные слова. Осторожно притянув Адама к себе, она положила его голову к себе на колени и начала методично покачиваться, убаюкивая парня и пытаясь успокоить его напружиненное тело. Спустя минуту паренек расслабился, и его плечи задрожали. С губ слетел еле слышный всхлип, а по щекам потекли слезы, отчего сердце Сони сжалось, и она разрыдалась вместе с ним, прижавшись к нему настолько, насколько позволял ее большой живот. Соня не знала, сколько они так просидели. Но тут Адам, громко шмыгнув носом и не смело подняв голову, тихо сказал: «Вам нужно подняться с пола, Луна, это вредно деткам». Он кивнул на ее огромный живот. Соня тут же улыбнулась и накрыла живот ладонью, заметив при этом грустный взгляд парня. Девушка, тяжело кряхтя, поднялась с пола. Адам помог ей, придерживая за руку. Сам он, несмотря на травмы, довольно ловко поднялся, и Соня понимала, что это для него не впервые. Она не представляла, как можно жить день ото дня рядом с этим сумасшедшим, но надеялась, что скоро ее любимый решит эту проблему. «Тебя нужно умыть и приложить к ушибу что-нибудь холодное». Соня взяла парня за руку и повела к стоявшему в углу умывальнику. Оторвав кусок ткани от своего сарафана, она начала оттирать ему лицо. Ее по-родственному тянуло к этому юноше. Рядом с ним материнские инстинкты просто зашкаливали, призывая помочь и защитить своего сородича. Глядя на робкую улыбку парнишки и радостные огоньки в глазах, Соня поняла, что не сможет его оставить в этом мерзком месте. В ее сердце он уже занял место, пусть и не родного, но такого близкого душе ребенка. «Спасибо, Луна, обо мне никто и никогда не заботился», — грустно произнес Адам, опустив взгляд. «Я сейчас принесу вам что-нибудь поесть. Соня, зови меня Соня». «Я не смею, Луна», — не поднимая глаз, ответил он. «Соня, пожалуйста». «Он правда твой отец?» «Да», — твердо ответил Адам, так и не посмотрев на нее. «Мне так жаль». «Почему?» И только эти слова заставили его поднять на нее взгляд. «Потому что отец не должен быть таким», — просто ответила Соня, не выдумывая пафосных фраз. Паренек смотрел в ее глаза, ища там что-то, а потом грустно улыбнулся. «Он прав. Я самый слабый в стае, хотя мой отец альфа. Твоим детям повезло, что они будут сильными альфами. Им обеспечено уважение и любовь. Это и так у них будет, неважно, какими они будут. Они мои дети, и я люблю их, несмотря ни на что», — просто ответила Соня, и в хижине снова повисла тишина. Адам замер, снова вглядываясь в ее глаза и обдумывая услышанное. «Ты говоришь правду», — с немалым удивлением прошептал он скорее для себя, чем для Сони. «Конечно, мне все равно, сильными оборотнями они будут или нет. Главное, чтобы были здоровыми. Я думаю, твоя мать думала так же. Я не знаю, вряд ли она была рада, что забеременела, ведь Альфа ее украл и изнасиловал. Он так обыденно об этом говорил, что у Сони на глазах появились слезы. Так не должно быть, ни в коем случае. Альфа сказал, что тебя тоже украли и изнасиловали. Нет, Дрейк просто появился передо мной в виде оборотня. Но боли он мне не причинил. И хотя я сопротивлялась, знаю, что не смогла бы ему отказать. Он просто тогда не мог поступить по-другому. Я его истинная пара. Он заботится и любит меня. И никогда не причинит боли ни мне, ни кому-либо из стаи и за ее пределами. Он хороший мужчина. «Тогда тебе повезло», — скептически произнес Адам, не веря девушке. «Молись, чтобы он смог забрать тебя». «Он сможет, и он заберет не только меня. Дрейк не допустит, чтобы все это продолжалось. Он обязательно поможет вам». «И что потом? Мы перейдем от одного Альфы к другому?» С вызовом выгнув бровь, спросил он. «Тех, кто захочет уйти, он отпустит. А кто захочет присоединиться, он примет. Он хороший вожак. Но главное, он хороший мужчина», — уверенно повторила Соня. «Стая моей матери тоже пришла за ней. В итоге Слайд убил всех мужчин, кто отказался принять его как Альфу, а женщин забрал себе. Он сильный. Тебе остается только надеяться», — предупредил Адам, повернувшись к ней спиной. «Я верю в Дрейка». Соня подошла к пареньку и положила руку ему на плечо. Адам вздрогнул при ее словах и повернулся к девушке. Она смотрела на этого запуганного мальчика, который ни разу в жизни не чувствовал тепла и не видел доброты. Он был как загнанный зверек, не верящий ни во что на свете и ожидавший только плохого. Ее сердце разрывалось от боли за него. В этот момент она четко решила, что заберет его с собой. Неожиданно для него Соня крепко сжала его в объятиях. Парень просто застыл, его еще никто в жизни не обнимал. Все, что он знал, это только боль от побоев и унижения. «Я говорю тебе правду. Вот увидишь, когда Дрейк спасет нас, я заберу тебя к себе. Зачем я тебе?» Боясь шелохнуться, чтобы не спугнуть единственный светлый момент в его жизни, тихо спросил он. «Мне не нужна жалость». «Это не жалость. Но пусть я и не волчица, но я чувствую, что ты мой сын. Вот почему судьба позволила Слайду меня забрать, чтобы я нашла тебя. В противном случае у Дианы бы ничего не получилось, а так я, не задумываясь, пошла за ней, зная, что должна там быть. Не смеши меня, у тебя скоро будут свои дети». Ирония и недоверие сочились в его голосе. «Да, будут, очень скоро, но уже сейчас я знаю, чувствую, они признают тебя. Они согласны со мной. Они видят в тебе своего брата. И ты будешь нужен им. Дрейк сам не справится. Он хоть и безумно любит этих малышей, но ничего не знает о детях. А ты поможешь ему?» «А, так тебе нужна нянька?» Словно наконец разгадал непосильную задачу, воскликнул паренек. Но Соня тут же взяла его лицо в свои ладони и заставила посмотреть в глаза. «Можешь мне сейчас не верить, но я говорю правду», — уверенно произнесла она, а потом взяла его руку и положила на свой большой живот. «Вот, поздоровайся со своими братьями». Адам уставился на свою руку, чувствуя, как в нее толкаются дети. Невероятное тепло разлилось по его телу. Ему безумно захотелось поверить этой странной девушке, знать, что есть человек, который назовет его своим, несмотря на его слабость и мягкость, презираемая в мире оборотней. Безумно хотелось. Он поднял взгляд и посмотрел на ее ласковую улыбку и нежные глаза. Ее лицо почему-то стало расплываться, и парень, поняв, что снова проявил слабость, заплакал. Адам ожидал увидеть отвращение на ее лице, но Соня лишь притянула его в свои объятия. И тогда впервые в жизни он решил довериться этой девушке, которая сказала, что будет его матерью. «Мама» — единственное слово, которое он никогда в жизни не говорил. У него не было той, которая бы дарила ему тепло и улыбку, утешала бы его и берегла. И сейчас впервые в жизни он чувствовал, как тепло разливается от его сердца по телу. Его маленький волчонок, который прятался от всего мира где-то глубоко внутри него, вылез наружу и шептал одно единственное слово: «Мама, мама, мама». Его зверь признавал ее, впитывал ее аромат, согревался ее теплом и ощущал, как строится та тесная связь, которая была между волчицей и ее детенышами. И это было настолько удивительным, ведь он знал, что Соня не оборотень. Он слышал, как об этом говорил Альфа, сокрушаясь, что какая-то человечишка понесла такое сильное потомство. И сейчас, вспоминая эти слова, он чувствовал злость. Злость потому, что Альфа посмел так говорить об его матери, потому что подверг ее опасности. Всего за минуту Адам понял, что будет оберегать ее, пока не придет ее пара. И пусть он не верил, что ее муж примет его, да он даже был не уверен в том, что он победит их вожака, у которого была частица силы Ликана и его сумасшествия. Но он хотел надеяться. Надеяться ради Сони. И если ее муж все-таки проиграет, то Адам знал, что сделает все, чтобы сбежать отсюда вместе с ней. Все, чтобы спасти ее. Сейчас, в эту минуту, он поклялся оберегать свое только что обретенное тепло, свой дом, руки, которые приняли его, свою маму. «Твой муж не примет меня», — тихо сказал мальчик. И Соня поняла, что Адам сдался и поверил ей. И это знание захватило ее сердце, заставляя чувствовать счастье в этом темном уголке. «Примет, ему некуда деваться. Или он принимает тебя, или я со всеми своими детьми уйду к родителям». «Ты не понимаешь, у волков все сложнее. Мой зверь почувствовал тебя и принял, как мать, и так же должно быть с твоей парой. Если его зверь откажется принимать меня, то он ничего не сможет сделать. Это наша природа. Тогда, как я и сказала, мы уйдем к бабушке и дедушке. Они точно примут нас», — заверила его Соня, прижимая к себе. «И ты пожертвуешь своим счастьем с мужем ради меня?» Адам сильно удивился, не чувствуя в ее словах лжи. «Мое счастье — это не только муж, это и мои дети. Они самое главное», — твердо ответила Соня. «Но я уверена, Дрейк тебя примет. Я люблю его и знаю, что он меня не разочарует». «Мне нужно идти», — вдруг спохватился Адам и отстранился. «Я принесу тебе что-нибудь поесть. Оставайся здесь и не выходи. Слайд знает, что Альфа придет за тобой. Он очень уверен в своей силе, поэтому ожидает его прибытия. Он собирается убить его и забрать себе всю стаю и территорию, поэтому мы живем здесь в палатках», — проговорил он, подойдя к двери и выглядывая наружу. «А я уверена в Дрейке. Я знаю, что он победит». Адам лишь слабо улыбнулся и, открыв дверь, вышел. Соня присела на постель, смотря на закрывшуюся за парнем деревянную дверь. Она размышляла о том, что сказала Адаму, и знала, что каждое произнесенное ею слово – правда. Вот так просто, совсем не зная мальчишку, она признала его своим сыном. Возможно, Дрейк и правда изменил ее, или же это сделали их дети, но она не могла игнорировать материнские чувства, которые появились в ней, как только девушка увидела Адама. Это была связь на чисто интуитивном уровне. Она была нужна ему, но также он стал нужным ей. Теперь это был ее ребенок, и пусть кто-нибудь попробует сказать обратное. Она положила руки на свой живот, нежно поглаживая. Соня боялась, сильно боялась. За них, за Дрейка и теперь еще и за Адама. Но также девушка была уверена, что все будет хорошо. Ей необходима была эта уверенность, чтобы соблюдать спокойствие и не потеряться в панике. Соня не думала, что сможет заснуть в такой ситуации, но со всеми этими событиями она очень устала, а самое тяжелое еще впереди. Опустившись на жесткую постель, Соня облегченно вздохнула от того, что белье оказалось чистым, хоть и изношенным. Но главное, что кроме слабого аромата Адама, который застелил кровать, больше ничего не чувствовалось. Когда Адам открыл дверь и вошел в хижину с тарелкой каши и жареного мяса, то увидел, что Соня мирно спала. Не желая ее будить, он поставил тарелку на старую тумбочку и присел возле кровати, оберегая сон своей новообретенной мамы. Паренек слегка улыбнулся. Так непривычно было называть эту совсем незнакомую женщину мамой, но именно так чувствовал себя его волчонок. Именно это слово трепетало в его сердце. И он понимал, что больше не может быть таким слабым, хотя против своей природы не пойти очень тяжело, но он сделает все, чтобы уберечь ее.